12. В 10:50 утра представительский «Мерседес» Павла Потапова подъехал к зданию Солнечноводской мэрии. Но едва он остановился, как в него тут же полетели куриные яйца и помидоры. Секунду спустя сверкающие черной эмалью дверцы и тонированные стекла лимузина стали напоминать ранние полотна основоположника русского абстракционизма Кандинского. Прибывшие на двух джипах охранники пытались помочь шефу, но тоже попали под мощный перекрестный обстрел. В итоге они ретировались обратно в машины, бормоча страшные угрозы и вытирая помидорный сок. Теперь разъяренный Потапов, не решаясь выйти из автомобиля, матерился в телефонную трубку, требуя у полиции немедленно обеспечить порядок, безопасность и цивилизованный проход в здание мэрии. На 11 часов у него была назначена встреча с мэром города Рощиным. Наконец прибывшие полицейские оттеснили нападавших на безопасное расстояние, и генеральный директор стройхолдинга «Малахит» смог без ущерба для своего внешнего вида выйти наружу. Его взгляду предстала грандиозная картина. На площади углом друг к другу были растянуты два гигантских плаката. На одном кровавыми буквами было выведено «Банду Рощина под суд». На другом значилось «Потапов, гоу хоум». Видимо, автор текста был уверен, что господин Потапов в школе английским письменным не овладел. Перед полицейским кордоном полукольцом стояло несколько сотен человек, в большинстве своем пожилые женщины. Однако немало было длинноволосых юношей и коротко стриженных девушек. В руках собравшиеся держали целлофановые пакеты, где, надо думать, и лежали продукты питания, превращенные в средства нападения. В первых рядах возвышалась страшная носатая тетка в бейсболке и неприлично обтягивающем спортивном костюме молочно-белого цвета. Она была похожа на Бабу-Ягу, которую выпустили поиграть за нью-йоркских Янки. Правда, в руках баба Янки держала не бейсбольную биту, а грубо сколоченную маленькую виселицу в форме буквы «Г». На виселице болталось чучело без одежды, но зато с заботливо нарисованным лицом. Лицо показалось Потапову знакомым. Внимательно присмотревшись, он с содроганием узнал себя. Видимо, чтобы у него не осталось иллюзий относительно того, кто болтается на перекладине, на животе чучела было крупно написано «Потапов». Увидев, что недруг покинул машину и уже готов улизнуть под защиту стен мэрии, толпа взревела. «Что вы хотите?» – спросил у собравшихся капитан, руководивший жидкой линией полицейской обороны. В руках он держал допотопный мегафон, который только усложнял общение с людьми. «Передать мэру требование прекратить строительство на дюнах, сделать строителям последнее предупреждение и сжечь чучело Потапова», проинформировал кто-то из толпы. «Все это не санкционировано и, следовательно, незаконно», радостно возвестил капитан. «Прошу разойтись и помидорами больше не кидаться». Тут вперед выскочил упитанный рыжий тип с наглой физиономией и заорал. «Вперед! Не дадим супостату уйти! Мы заставим этого разорителя птичьих гнезд капитулировать!» «Ложкин, стоять!» — рявкнул в мегафон капитан. «Вы будете арестованы за нарушение!» Но Ложкин был мастером своего дела и вел толпу на штурм не впервые. С криком «Врешь, нас не запугаешь!» он сорвался с места и, совершив пробежку, достойную финала мирового первенства по регби, прорвался через заграждение. В образовавшуюся после его рывка брешь проникла еще десятка-полтора защитников окружающей среды. Находившийся в резерве полицейский наряд, выполнявший в этой битве функции засадного полка, был послан капитаном воеводы на поимку авангарда противника. Неустрашимый Стас Ложкин, как болид Формулы-1, с ревом несся туда, где стоял генеральный директор «Малахита», окруженный охранниками. Он врезался в них с такой силой, что все повалились на землю, вымощенную гранитной плиткой. И все же через несколько минут порядок был восстановлен. Полицейским удалось снова загнать всех за ограждение, а Потапов в сопровождении двух охранников отправился к мэру. Три других охранника помогали тащить брыкающегося эколога-экстремиста к патрульной машине. Ложкин, как золотая рыбка на конвейере консервного завода, трепыхался отчаянно, но молча. Толпа за ограждением недовольно гудела. Сообразительный капитан, не желающий развития затянувшегося конфликта, радостно сообщил в мегафон. «Успокойтесь, граждане! Этого господина мы доставим к нам в отделение для составления протокола. Потом его отпустят!» «Сатрапы!» — вдруг раздался крик Ложкина, который неожиданно обрел голос. «Наемники капитала! Вас сейчас снимают на скрытую камеру! Ваш беспредел сегодня же покажут во всех вечерних новостях! Выпустите меня немедленно! Дайте свободу!» «Я тебе сейчас дам по репе!» — прошипел ему на ухо разъяренный охранник. «Навсегда заткнешься!» «Всех не убьете!» — злорадно сообщил неунывающий экстремист. «Мы вам не птички беззащитные. Пожалеете, что не убрались отсюда по-хорошему. И передайте своему работодателю, что это только начало. Я не успокоюсь, пока вас всех вместе с Потаповым не занесут в Красную книгу».